мы уехали. Простите, мисс. Простите. Мистер Сроден сразу заплатил вам или назначил ежегодную ренту? Не задавайте вопросов, любезнейшие, тогда вам и врать не будут. Это дело мистера Фридленда. Я уж и так слишком много выболтала. Так покажите ваш документ. Послушайте, милейший, не лезьте куда не следует. Это мое личное дело. Так, если оно касается покойного отца, то касается и всех нас. Это решит мистер Фридленд, когда прочитает документ. Хорошо, покажите мне его, пожалуйста. О, нет, не здесь, если можно. Я уже сказала, что это интимный вопрос, и говорить о нем надо наедине или совсем не говорить. Мы желаем видеть документ здесь, и притом немедленно. Так что давайте его без разговоров. О-хо-хо-хо! Вы только посмотрите на него, весь папашу, тут уж не ошибешься. Все должно быть, как он требует. Где захочет, когда захочет, на цыпочках, живо. А я вот что вам скажу, молодой человек. Не затем я сюда явилась, чтобы вы меня запугивали. Зарубите это себе на носу. Это вымогательство. О! Некогда нам с ней возиться. Подожди, Колин. Мы уже дошли до скверных слов. И сейчас начнем кидаться вещами, если я еще не забыла, как это делается. Я немедленно уйду. Вы не уйдете отсюда, пока мы не увидим документ. Колин, милый, не надо повышать голос. Я считаю, что Колин совершенно прав. Документ касается всех нас. А это еще что за персона? Не суйтесь не в свое дело, моя милая, если не хотите неприятностей, крупных неприятностей. Вот что, мисс, как вас там? Я не привыкла, чтобы со мной говорили таким тоном. Слушайте вы, как вас там? Моя фамилия Оттертон, Черри Мэй Оттертон. Теперь вы знаете, как меня зовут, и можете заткнуться, да. Как вы смеете? А мне наплевать, кто вы такая и к чему привыкли. Я только предупреждаю вас, поняли? Я хочу обратить ваше драгоценное внимание на моего друга Эгмонта. Он в машине. И если вы не хотите, чтобы этот надутый индюк, ваш муж, лежал пластом, то попридержите язык. Но! Я не боюсь вашего хахаря. Колин, ради бога. Успокойся, Колин. Ты ведешь себя как идиот. Отойдите от двери, вы, дурак неотесанный. Я уже сказал, вы не уйдете отсюда, пока не покажете документа. Ах так? Но это мы еще посмотрим. Колин. Так. Кончился этот до нельзя насыщенный событиями день. По совету Себастьяна, никогда не теряющего присутствия духа и имеющего опыт в подобных делах, ведь что-нибудь да значит пребывание в тюрьмах разных стран и континентов, очередную встречу решили отложить на завтра. Когда сияет солнце и голова свежая, все проблемы, в том числе и деловые, представляются совсем в другом свете. На следующее утро в студии Сродена ничто не напоминало о событиях, происшедших накануне. Как обычно, элегантный Себастьян, проверив предварительно, все ли в порядке, занял свое место за письменным столом. Алло? Да, инвалид 2645. А, мистер Фридленд. Да-да, прилетели недавно. Мистер Эльмер Рискин в отеле «Ланкастер», а сэр Элларик Крейги в отеле «Крильон». Да, я сообщил обоим, что вы лично свяжетесь с ними. Да, сэр. Не стоит, сэр. Через полчаса? Хорошо, сэр. Здравствуйте, Себастьян. Здравствуйте, мисс Джейн. Я пришла раньше остальных, потому что мне хотелось с вами поговорить. Тронут и польщен, мисс Джейн. Я весь внимание. В этом я нисколько не сомневаюсь. Вы мне сразу показались очень наблюдательным человеком. Мадемуазель очень любезна. Но отнюдь не слишком щепетильным. Это верно. Можете вы абсолютно честно ответить на один вопрос? Смотря какой. Вы искренне были привязаны к моему отцу? Да, мисс Джейн, этому можете верить. Спасибо, Себастьян. Верю. Я тоже в глубине души любила его. хотя едва помню. Мама осуждает меня за это. Я действительно заблуждаюсь? Конечно, нет. Вы обожали бы его. И да позволь мне будет сказать, он платил вам бы тем же. Это был замечательный человек, живой, обаятельный, с неиссякаемым чувством юмора. Он наслаждался жизнью. А на это в христианском обществе смотрят косо. Скажите, зачем он совершил этот чудовищный обман? Ваш отец был одержим навязчивой идеей, которая преследовала его всю жизнь. Какой? Фанатической, жгучей ненавистью к обману. Нет, мне трудно этому поверить. Вся его карьера была построена на сознательной лжи. И все же это так. Он ненавидел ханжество, лицемерие, интеллектуальный снобизм, куплю-продажу таланта. Преуспевающие дельцы от искусства, критики и так называемые эксперты приводили его в бешенство. Его ненависть к ним была просто болезненной. Но почему? Почему все это его так раздражало? Потому что талант был для него божеством. Он поклонялся ему пылко, страстно, быть может, тем сильнее потому, что у него самого, и он это прекрасно сознавал, таланта не было никакого.